Глава 25. Я не понимаю, зачем я это делаю. Почему? Почему я позволяю Гордееву целовать себя и даже отвечаю на этот поцелуй, будто у меня внезапно отказал разум, осталось только тело, которому так хорошо в его руках. И не только во сне. Его ладони на моем лице такие горячие. Грудь под моими руками тяжело поднимается, заставляя дышать вместе с ним. Стоило ему чуть ослабить хватку, как я отодвинулась. «Ненавижу тебя!» — прошептал мой рот, хотя сказать хотелось совсем другое. «Нет, даже не думай, Ника, не после очередного обмана и предательства, которое я увидела своими глазами». Сказал, что развелся, и тут же пришла Ксения. «Зачем мне это еще один раз, будто я катаюсь на сломанной карусели?» «Это неправда», — прошептал Саша, глядя на меня глазами цвета арктического льда. По моей спине побежали мурашки, и я не знаю, от холода ли это гранитного мешка лестничной клетки или от этого взгляда. «Отпусти меня, пожалуйста!» Я знаю, что сама не смогу вырваться из его объятий. Силы воли не хватит, не говоря уже о физической. «Не отпущу, я уже пообещал», — сказал он уверенно и смотрел на меня так, что у меня сердце спотыкалось. «Кому?» — спросила я, уже ничего не понимая. «Тебе». И с этими словами он вдруг подхватил меня на руки и понес обратно вверх по лестнице. «Что ты делаешь? Поставь!» «Пол холодный и грязный, не позволю тебе по нему ходить», — сказал, словно между прочим, хотя и сам понимал, что в этой пафосной многоэтажке пол настолько вылизанный, что с него есть можно. «Ты не можешь мне что-то позволять или нет?» Я возмущалась, но расцепить руки на его шее не могла. Будто мышца заклинила параличом. «Мы должны поговорить», — сказал он, отталкивая лестничную дверь ногой. «Сколько можно бегать друг от друга?» В холле на этаже внезапно обнаружился курьер с несколькими большими пакетами, растерянно стоящий у распахнутой двери квартиры и сверяющийся с документами. «Вам сюда, заходите», — сказал Гордеев, проходя мимо него со мной на руках, будто ничего такого особенного не происходит. Стоило ему войти, добавил. «Оставьте пакеты в прихожей, мы берем все». «Если это та самая одежда, которую он мне заказал, пусть сам ее носит. Не могу я себя сдерживать, мне придушить его хочется за все те обвинения, что он кинул в мой адрес, за полуголую Ксению с ее котиком. Сволочь!» «Я уже с тобой наговорилась, с меня хватит. Просто отпусти меня и разойдемся, как будто не встречались. Я уйду домой, мне ничего от тебя не нужно». «Чтобы тебя тут же увез Вильнер?» Гордеев занес меня в большую гостиную с широким серым диваном, на котором валялась одинокая смятая подушка и скомканный плед. Усадил в уголок, будто хотел запереть, удержать. «При чем тут он?» — тихо спросила я, уже теряясь во всем, что он говорит. «При том, что у тебя в крови обнаружены синтетические наркотики, которые он тебе подсунул в еде или напитке. Утром прислали ответ из лаборатории. Он тебя опоил и собирался увезти». «Что? Зачем?» Я обняла себя за плечи. «Он же хотел поговорить, просто позвал меня на обед. Хотел...» Я попыталась вспомнить. «Объясниться передо мной за то, что случилось на дороге». «А что случилось на дороге?» Тут же вцепился Гордеев в мои слова, и стало понятно, что будет добиваться ответа. «Ты про ночь, когда я подобрал тебя?» «Он меня сам туда отвез и оставил», — призналась я. «Сам?» Саша аж вскочил с дивана, где сидел на краешке возле меня. Я подтянула колени к себе и обняла теперь их. Вспомнила, что я без белья, и натянула на себя плед. Ужасно хотелось спрятаться. «За то, что я подала на развод», — решилась продолжить. «Сказал, что покажет, что я без него ничто, и мое место там». «Ты уже подала заявление?» Гордеев выглядел сбитым с толку. «Да, на госуслугах, и он даже подписал его сразу. Хотел меня проучить, наверное. Думал, что я испугаюсь и передумаю». «Тогда зачем он пытался тебя похитить и изнасиловать, если вы уже оба подписали заявление на развод?» Он будто сам собой рассуждал, а у меня дар речи пропал. «Что пытался?» Голос сел от понимания, что я с того вечера мало что помню, и это какие-то очень странные обрывки. И самого Гордеева в них намного больше, чем Артура. «В этом нет никакой логики», — Саша стал ходить по комнате вдоль дивана, не собираясь рассказывать мне подробности, будто меня же от них оберег. «Зачем ему это? Передумал? Понял, что совершил ошибку, и ты не поддалась и не испугалась? Или он не собирался разводиться с тобой, просто не дал бы явиться в ЗАГС за свидетельством, и развод бы аннулировался?» «А какая?» — я собралась силами. «Тебе-то разница? Что ты меня вообще преследуешь повсюду?» «Что-то нечисто с твоим браком». Он внезапно снова сел рядом и серьезно посмотрел мне в глаза. «Я помню, ты уже говорил, что это ошибка, и я пожалею об этом». Вспомнила я ту редкую встречу, на которой Гордеев узнал, что я выхожу замуж за Вильнера. «Не в этом дело. Скажи мне честно, Вероника». Он нервно облизнул губы. «Ты улетала с Артуром на Мальдивы, пока я был в Питере?» Я невольно рассмеялась, но горько, потому что это было совсем не смешно, а скорее напоминало безумие. «Какие Мальдивы? Почему я должна была с ним улететь?» «Ты встречалась с ним тогда, до этого отпуска?» Он смотрел так пронзительно, будто от этой правды чья-то жизнь зависит. «Просто скажи мне правду». «Ты же не поверишь». «Я поверю, а ты поверишь мне в ответ, когда выслушаешь. Так встречалась ты с Артуром в течение тех 4 месяцев, что встречалась со мной?» Задал уже в лоб главный вопрос, который, похоже, его волновал. А мне было больно в груди от того, что он обо мне думал. «Нет», — коротко ответила я. Он молча ждал продолжения. «Не встречалась. Он был для меня просто хорошим приятелем, твоим другом и не более того. Я виделась с ним только вместе с тобой или в офисе». «А Мальдивы?» «Я там не была». Воспоминания захлестывали меня, заставляя голос дрогнуть. «После того, как ты меня выкинул, я уехала к подруге, а потом к маме и жила у нее почти месяц. Я ни с кем тогда не встречалась». «А Вильнер?» Он будто не верил мне до конца. «Он только под Новый год первый раз позвал меня встретиться, хотел поговорить и потом стал появляться чаще. Он был моей поддержкой». Как же это больно сейчас звучало. «Сказал, что перестал с тобой общаться за то, как ты со мной поступил. Говорил, что никогда не предал бы ту, что любит». Я и не заметила, как по моей щеке скатилась слеза. «Но он ничуть не лучше тебя», — прошептала я в конце. «Вы одинаковые». «Мы не одинаковые», — холодно уточнил Гордеев. «Это я перестал общаться с Артуром за то, что он встречается с моей женщиной. За то, что обманывал меня, наслаждался за моей спиной той, по кому знал, что я схожу с ума». Он говорил это так хладнокровно, но в глазах его горел огонь, заставляя меня поверить, приводя к пониманию, что где-то там, в прошлом, в его словах есть хотя бы часть правды. «Он предал меня. Как и ты, как я тогда думал. Воспользовался моментом, когда я был особенно уязвим», — продолжил он. «Вместо поддержки мне воткнули нож в спину». «Поддержки? В чем?» Теперь пришла моя очередь признаний и обид. «Не мог самостоятельно вынести новость о том, что станешь папой?» Он отодвинулся, явно сбитый с толку. «Папой?» «Да?» Я пожала плечами. «Вашей с Ксенией ребенка. Кстати, где он? С ним ты тоже развелся?» «Откуда ты тогда это узнала? Когда это произошло?» «А это был секрет? В жизни бы не подумала». «Я никому об этом не говорил, пока Ксения не переехала в Москву и не стала жить у меня». «Она мне сама сказала, когда я на мгновение дала слабину и решила с тобой поговорить. Позвонила, а трубку взяла она. Объяснила мне, как теперь жизнь устроена». Я не хотела извить, но оно получалось само собой. Обида не проходит так просто. «Накидала мне ваших постельных фоток. Вы отлично смотритесь вместе. Красивая пара». Гордеев сжал пальцами переносицу, прошептал что-то очень похожее на «сучка». Выдохнул. «Когда это было?» «Через день после твоего отлета». «Я тогда несколько дней безвылазно торчал в больнице, потому что у меня близкий друг умирал. И это был отец Ксении. Для этого я полетел в Питер, поэтому была такая спешка. Я мог не успеть с ним даже попрощаться, а он мне самому как отец. Я там бегал по всем клиникам, готов был везти его хоть в Сингапур, хоть в Израиль, лишь бы спасти, не дать умереть. Но он все равно умер». «Мне очень жаль», — Я накрыла рот ладонями. Я не знала. А ты не брала трубку, выключила телефон. Никто не знал, где ты. Что я мог еще подумать, кроме самого страшного? А потом вдруг приходят эти фото. Вас двоих. Это какое-то безумие. Сквозь слезы с трудом сказала я, не понимая, как верить в эти слова. Ведь они переворачивают всю мою жизнь с ног на голову. Все мое прошлое и настоящее. Все наше прошлое. Нас. У Саши зазвонил телефон. Он долго молча глядел на меня, не решаясь взять его, но все же выдернул из кармана. «Да, это Рогов», — услышала я, потому что сидела очень близко. «Я насчет Ксении. Есть проблема».